Ты поутру взглянул в свое окно. Ты поутру взглянул в свое окно, и небо было ласковым и ясным. Тебе казалось, будет день прекрасным, и в нем чему-то сбыться суждено. Тебе казалось, что-то впереди такое, что не каждому дается. Смеялся, как довольная смеется красавица, что в зеркало глядит. Ты сознавал свой будущий удел и избранность среди различных прочих. Они казались до смешного проще, и ты великодушно их жалел. Казалось, много света и тепла тебе дано, и ты без сожаления смотрел однажды, как по той аллее единственная женщина ушла, неслышно удалилась по аллее. А то, что было где-то впереди, то ни на шаг к тебе не приближалось, но торопиться некуда казалось. Ты это без конца себе твердил. Чего ты ждал? Того ли ты достиг? Плетешься ты среди таких же ждущих и ненавидишь впереди идущих и презираешь всех, кто позади. От солнца ты спешишь укрыться в тень и кутаешься, если дует ветер. И вот уж вечер. Разве ты заметил, как он прошел, единственный твой день?